Помимо морального унижения, из ваше императорское высочество среднее слово безжалостно вырезалось. Это предполагало и чисто материальные убытки. Если великий князь получал 150 тысяч в год, то князья императорской крови – всего 30. Разумеется, на самом совете инициатива с понижением статусов родни вновь исходила не от Голицына, а от Татьяны. По части скупости та, будучи копией матушки, на голову опережала даже Ольгу с Алексеем и с радостью хваталась за любую возможность сэкономить. На том же заседании была ликвидирована и свита его императорского величества. Дескать, ни к чему она, особенно в таком количестве. Шутка ли более полутора сотен генерал-адъютантов, генерал-майоров и флигель-адъютантов? Логика была проста. Если генерал хороший, то не стоит отвлекать его от командования войсками. Если же плохой, то какой совет он может дать императору? А касаемо выполнения особых поручений царя, то их опять-таки следует давать, в зависимости от его специфики, тем, кто с ним может лучше всего управиться. Что же до сопровождения иностранных монархов и делегаций, то такого рода дела надлежит поручать МИДу. Немедленное выступление на Петроград тоже удалось спустить на тормозах, хотя и с превеликим трудом. На самом деле Голицын лучше иных прочих понимал, что затяжка с дальнейшим наступлением на большевиков чревата многими осложнениями, но стоит императорским войскам, согласно предложению Николая Николаевича, немедленно выступить и ценой немалой крови овладеть последним оплотом пролетарской революции, как союзники немедленно потребуют срочной помощи. Их послы и без того даже сейчас начинают кудахтать про то, что Петроград может подождать, никуда не денется, а уж после его взятия и вовсе поднимут вой до небес. И у Виталия не было уверенности, что ему удастся переубедить большинство членов Регенского совета притормозить наступление, а в очередной раз наступать на те же самые грабли, то бишь вступать в затяжные кровопролитные бои с немчурой, причем с весьма сомнительным результатом, весьма и весьма чревато. Да, да, крайне сомнительным, ибо тевтоны, не обнюхавшиеся кокаиномонархисты, не балтийские братишки-морячки. То, что у Маркова и Капеля проходило с левыми эсерами и большевиками, с солдатами кайзера Вильгельма навряд ли получится. Высокая организованность и дисциплинированность вкупе с боевыми навыками – не шухры-мухры. У русских вояк с этим ныне на порядок хуже. Разве моральный дух высок, но лишь сейчас, в дни побед, а стоит допустить пару осечек и пиши пропало. Причем аукнется это незамедлительно, даже если поражение окажется не разгромным, а так себе. Последствия могут быть куда сильнее, нежели великое отступление 15-го года. Так больной человек переносит мелкое заболевание куда тяжелее, чем здоровый, серьезную болезнь. Больно организм ослаблен. Так и для России, недавно вышедшей из состояния клинической смерти, простой насморк может оказаться похлеще воспаления легких. Но пускай даже все получится как надо и ценой сотен тысяч русских жизней, принесенных в жертву, удастся слегка потеснить немецкую армию. А смысл? Во имя спасения страны? Для частичного освобождения захваченных кайзером территорий? Ничего подобного. Коль война закончится осенью этого же года, то территории сами собой будут очищены, не говоря про спасение державы. То есть требуется выждать всего полгода и, пожалуйста, никакого груза 200, а в графе «боевые потери» гордо красуется круглый ноль. Тогда ради чего? Ответ напрашивался сам собой. Ради очередного спасения лицемерных союзничков, чтобы оттянуть на себя с запада десяток другой немецких дивизий. Спасение, которое вне всяких сомнений будет воспринято Францией и Англией как должное, само собой разумеющееся. А они его заслужили? Помнится, все предыдущие были ими потом оплачены самой что ни на есть фальшивой монетой, поскольку они с Россией поступали с точностью да наоборот, и поставки срывали, и сами не больно-то стремились на выручку, когда она требовалась. Посему давно пора воздать им по заслугам. Да, не явно, но тайно, на словах рассыпаясь в щедрых лицемерных обещаниях и бездействуя на деле, словом, сработать по их же лекалам, и терпеливо ждать внутреннего развала Второго рейха. Потому и нельзя торопиться со взятием Петрограда, а приступить к нему не ранее середины лета. Вообще-то, когда именно немецкий натиск на Западном фронте должен ослабнуть, Голицын не помнил. Как он не тер переносицу, вспомнить не удавалось даже месяц. Однако по логике получалось, что где-то во второй половине июля, никак не раньше. Но обо всем этом господам регентам говорить нельзя. Мигом взвоют. Дескать, наш священный долг помогать союзникам. А про окончание войны этой осенью и вовсе поминать не стоит, сразу на смех поднимут. Доказательств-то у Виталия никаких. Оставалось промямлить о необходимости сосредоточить главные усилия для укрепления обороны северной ветки железной дороги, ведущей из Петрограда к Романову на Мурмане, где в порту скопилось огромное количество стратегических грузов, привезенных по союзным поставкам. Дескать, все они могут быть использованы большевиками при обороне Петрограда, если не позаботиться о надежной защите как города, так и порта. Ну и упомянуть про то, что Коппель еще не полностью замкнул кольцо окружения с восточной стороны. А кроме того, не решен вопрос с Балтийским флотом. Если морячки-братишки начнут гвоздить по Петрограду из орудий главного калибра, мало никому не покажется, в том числе и мирным жителям. Однако повезло, удалось уговорить. Да и то в первую очередь потому, что Николай Николаевич на наступлении особо не настаивал. Коль главкомом остался Марков, то и впрямь ни к чему спешить. Наоборот, задержка на пользу, авось в дальнейшем все-таки удастся возглавить наступающую армию. Однако случая великий князь не упустил, выдав ехидную реплику. Чего же вы опасаетесь при наличии столь победоносной армии, кое, как вы уверяете, не проиграла ни одного сражения? Все так и я от своих слов не отказываюсь, невозмутимо подтвердил Виталий, но вспомните Ватерлоо и сразу поймете, что войну выигрывает тот, кто одолевает в последней битве. Именно потому ее надлежит как можно тщательнее подготовить. У нас на фронте сие промедление назвали бы не иначе как трусостью, поучительно заявил Николай Николаевич, обращаясь к Алексею. Стремясь сохранять хладнокровие, Голицын молча терпел предыдущие нападки великого князя, но всякой выдержке есть пределы, и Виталий сорвался, огрызнувшись. Дело рядового воина – стремиться в бой, дело командира – не торопиться попусту. Вы, великий князь, вроде в недавнем прошлом главнокомандующий, но ныне рассуждаете подобно простому солдату. С возвратом незаконно захваченных земель их прежним собственникам бывших великих князей также подстерегала неудача. Голицын хладнокровно заявил, что слово государя – золотое слово. Посему все надлежит оставить во исполнение клятвы, дадена им в Оренбурге. Отныне и впредь она принадлежит государству, а пользоваться ею станут исключительно те, кто ее обрабатывает. Да вы представляете, что сейчас начнется, взревел Николай Николаевич. Точнее, уже началось. Усадьбы грабят, жгут, их владельцев убивают. И всю эту вакханалию вы предлагаете оставить безнаказанной. Ни в коем случае, в свою очередь повысил голос и Голицын. Несомненно, и разграбление, и поджог помещичьих усадеб будет караться по закону, не говоря уж про убийство их обитателей. По каждому случаю ведомство господина Герарди будет проводить расследование и принимать к виновным самые жесткие меры вплоть до... Впрочем, понятно. Однако касаемо земли, и, смягчив тон, почти просительно произнес. Поймите, народ верит власти как ребенок родителю. То есть ровно до тех пор, пока не поймет, что его обманывают. И тогда люди станут равнодушными к ней. К чему оно приводит, вы сами наблюдали воочию, притом совсем недавно. Сейчас мы начинаем с чистого листа. Так давайте уподобимся умным людям и сделаем выводы из своих прежних ошибок. Умные люди учатся на чужих ошибках, съязвил Кирилл Владимирович. Неправда, отрезал Виталий. Это свойственно лишь мудрецам. Умные же, на своих. Только в отличие от дураков они их не повторяют. Николай Николаевич про свою промашку после строевого смотра не забыл и, желая загладить ее, обратился напрямую к Алексею. «Государь, если мы вернем землю прежним владельцам, то приобретем тем самым массу сторонников. А народ, поверьте, ваше императорское величество, промолчит. Если же нет, то не следует забывать про армию. Какая-никакая, не преминул он вставить очередную шпильку, отыгрываясь за смотр, но она у нас ныне имеется. Сдается, вы так и не поняли, что она у нас имеется именно благодаря этому указу Регенского совета», вырвалось у Виталия, «и неплохо комплектуется исключительно благодаря одному из примечаний. Дезертировавшим с военной службы по земле вовсе не полагается, как не желающим ее защищать, а стоит нам отменить указ, как народ обратно побежит из нее. Причем самые лучшие, обстрелянные, испытанные в боях, поскольку фронтовики окажутся лишенными своих льготных паев. Я уж не говорю про награжденных орденами, тем паче георгиевскими крестами, а посему имеющих самые высокие льготы. Так кого вы собираетесь отправить на усмирение? Он усилием воли взял себя в руки, досадуя за срыв, перевел дыхание и уже более спокойно продолжил. Да, мы почти победили. но смею напомнить всем присутствующим, что в число победителей входит весь народ, посему плодами ее надлежит делиться, даже против своего желания, а что мы в силах дать им ныне. Обычно, когда нечего дать, дарит свободу, с легкой иронией в голосе заметил Кирилл Владимирович. Когда нечего, согласен, но по счастью у нас помимо нее имеется еще кое-что, земля, и ее безвозмездная раздача в пользование и является законной долей крестьян, которые, напомню, составляют 3/4 населения страны. Разумеется, все надлежало сделать иначе, но большевики ее по сути уже раздали и самым разумным было, смириться с этим и узаконить сей захват де-факто, причем безотлагательно. Смею вас уверить, что если бы мы этого не сделали, позже это все равно узаконили бы, но не мы, и отменять сейчас принятое нами 2 месяца назад решение стало бы. Он осекся, вовремя остановив себя, дабы не нахамить, но не тут-то было. Ну, продолжайте, ваша светлость, вызывающе прорычал Николай Николаевич. А и впрямь, внезапно подумал Голицын, маски давно сорваны, так какого черта я миндальничаю, коль ему можно все сплетни про меня повторять, в том числе самые гадкие, притом за моей спиной, так отчего бы мне правду о нем не выдать, тем более в открытую, в глаза. И он продолжил, повернувшись к бывшему великому князю, я хотел сказать, ваше высочество, что все имеют право на глупость, но вы здорово злоупотребляете этим. Николай Николаевич вытаращил глаза, не в силах сказать ни слова, а Голицын, воспользовавшись этим, хладнокровно, будто ничего не случилось, обратился к остальным. Что касается приобретения дополнительных сторонников, то их число будет в 1000 раз меньше тех, кто от нас отшатнется. Это во-первых, и сильно возмущаться никто из бывших владельцев не станет. Это во-вторых, с чего вы взяли, осведомился Кирилл Владимирович. Да с того, что коль отнято у всех разом, то против такой справедливости, пускай и закавыченной, навряд ли кто станет возражать. Вдобавок, напоминаю еще раз, нам в качестве оправдания есть на кого сослаться в случае чего. Дескать, мы ни при чем, все и РСДРПП, окаянное намутило тут. А теперь нечего делать, надо смириться, ибо начнем отбирать, получится лишь хуже. В том числе и для них самих. Кстати, казна-то пустая, встрял Виленкин. А эта операция по переходу земли в собственность государства в перспективе сулит некоторый регулярный доходец в виде арендной платы. Взимать с граждан следует немного, скажем, не более 1% от ее выкупной стоимости, кое давным-давно известно, но и то хлеб. Каравай получится небольшой, зато гарантированный. Кирилл Владимирович, сделав паузу, внезапно сменил тему, выразил озабоченность об успевших выкупить свою землю. Дескать, несправедливо получается, вернуть надо деньги. И ехидно уставился на Виталия. Голицын спорить не стал, мол, и впрямь не дело. Однако дабы не было убытка казне, и выдвинул иное предложение, освободить таковых на 20 лет от той же арендной платы. Правда, на сей раз финал остался за бывшим великим князем, громогласно заявившим под конец, что с учетом нынешней инфляции освобождать людей надобно не на 20, а на 2000 лет, дабы действительно компенсировать. Губы Кирилла Владимировича кривились в презрительной усмешке, голос звучал торжествующе. Ну да, взял все-таки верх над окаянным временщиком, сунул его мордой в грязь, вместе с особым комитетом по финансам, который не мычит и не телится. Голицыну же пришлось проглотить явный намек, да еще поблагодарить. Дескать, спасибо, что напомнили. Всегда рад справедливой критике. Обязательно учтем. Если же у вас появятся в голове некие соображения по поводу погашения инфляции, заходите, всегда рады. Но попытка огрызнуться не удалась. Криво усмехнувшись, Кирилл Владимирович, в свою очередь, сделал Виталию аналогичное предложение. Мол, и вы, светлейший князь, тоже заходите. В смысле, в свой особый совет, хотя бы иногда, а то заждался народец своего председателя. Словом, если оценивать словесное сражение по реальным результатам, получалась чистая победа, зато по подковыркам – поражение, притом разгромное. Но этот случай стал скорее исключением из общего правила. Меж тем Марии Федоровне притворство с мнимой враждой вскоре надоело окончательно, и она с ним решила покончить, открыто встав на сторону Голицына. Произошло это на дне рождения великой княжны Марии Николаевны. Глава 6. Именины, или окончательный разгром. Статной красавице исполнялось 19 лет, и по такому случаю на праздничный обед собрались все Романовы. Из непринадлежащих к их фамилии присутствовали тобольские узники, Долгорукий с Татищевым, Баткин с Веленкиным и Герарди с Голицыным. Приглашен был и генералитет из числа главных освободителей Москвы, Марков, Дроздовский, Слащев, Келлер и Шакаров. Дутова и Каппеля тоже непременно позвали бы, но они отсутствовали. Один не вернулся из Оренбурга, второй до сих пор пребывал на Урале. Разумеется, все пришли с подарками. При их вручении не обошлось без недвусмысленных намеков со стороны черногорочек. Мол, если бы не бедственное финансовое положение, они бы не поскупились, а ныне, увы, и отделались одна черепаховым гребнем, а вторая – симпатичным зеркальцем в перламутровой оправе. Что и говорить, щедро. Цена обоим дарам даже при нынешней дороговизне не превышала червонца, от силы двух. Впрочем, косвенно уязвить скупердяйство старших сестер через младшую, пусть призадумаются, не вышло. Новорожденная столь искренне и простодушно радовалась всякому пустячку, что стало ясно, никому она не пожалуется. Голицын со своим подарком скромно подошел последним. В поисках его он загодя обошел несколько ювелирных лавочек, кое-что присмотрел, но все торговцы требовали оплату сразу, а у Виталия в карманах было не густо. Если бы Фишбаум не походил на своего оренбургского братца как две капли воды, Виталий его и не признал бы, а так всплыли в памяти воспоминания. С них все и началось. Продолжилось же в заднем помещении, где почтенный Шмуль Лейбович, очевидно, принимал наиболее уважаемых гостей. Тогда-то Голицын и сделал ему заказ. Правда, о задержке с оплатой предупредил сразу, мол, не при деньгах нынче. Да и придя забирать вещицу, на всякий случай напомнил, что раньше, чем через год отдать не в силах. И, если можно, без процентов, поскольку цена и без того высока. Фишбаум в ответ лишь развел руками. Об чем вы говорите? За какие проценты может идти речь? Такие, если б не ваш совет касаемо срочного переезда из Петрограда, переданный вами через моего брата, как знать, возможно, меня бы уже не было в живых, а вы, проценты. Что там сейчас творится, это ж боже ж мой. Поэтому заподождать я буду столько, сколько надо, и гораздо дольше, хоть целых 2 года, лишь бы погромов не приключилось. Не волнуйтесь, кивнул Голицын и, припомнив помогавшего ему в Оренбурге братца Наума, намекнул. Особенно, если и вы, в свою очередь, станете мне помогать. Но чем может помочь маленький торговец с блестящими побрякушками солидному господину, сидящему так высоко, что снизу и не разглядеть? Именно потому и сможете. Сверху тоже не особенно видно, что творится внизу, а знать охота, во избежание. Не понимаю, вы же по сути капитан корабля, и об чем ему может сообщить мышка, робко сидящая в трюме, например, об образовавшейся в днище дыре? Как правило, мышки узнают о ней гораздо раньше всех остальных. Мне ведь безо всякой конкретики, в самых общих чертах, лишь бы представление иметь. Дескать, течь появилась. И, разумеется, обязуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах не раскрывать свой источник информации. Ну, если в общих чертах и не раскрывая источника. Фишбаум согласно кивнул и хитро улыбнулся. Но тогда светлейшему князю придется ко мне часто захаживать и непременно что-то покупать. Запокупать тяжко, возразил Голицын, торопливо припоминая уроки Веленкина касаемо особенностей одесского языка. Увы, с моим жалованием не разгуляешься. А вдобавок я не краду, конфискованное к рукам не прибираю и мзду тоже ни от кого не принимаю. Так стану заходить, запросто, по-приятельски. Но тогда за меня неизбежно возникнут подозрения, загрустил ювелир. А мы будем считать, что я сделал вам еще один и весьма дорогостоящий заказ, но нужных камней до сих пор не поступило. Лады, лицо Фишбаума печально вытянулось, да и во взгляде его появилось разочарование. Ну да, такое поведение для него нонсенс, из ряда вон, и какой ему резон иметь дело с таким идеалистом? Никакого. Значит, следует его как-то обнадежить, ибо такая проныра нужна. И Виталий, склонившись к самому уху Шмуля, заговорщически шепнул: «Дабы вам, сударь, стало кое-что понятно, перечитайте на досуге поэму Гоголя «Мертвые души», особенно место, рассказывающее о начале службы некоего господина Чичикова на таможне, и как он ее продолжил впоследствии». У самого выхода Голицын спохватился и, повернувшись к стоящему позади ювелиру, добавил: «Но, возможно, у вас ко мне появится нечто безотлагательное. Тогда советую припомнить добрую русскую поговорку: дорога ложка к обеду, а потому немедленно ко мне. Хотел бы я знать, кто меня пропустит», — хмыкнул тот. «Это верно», — согласился Голицын. «А вы напишите записку и передайте через охрану. «Текст укажете такой», — он улыбнулся, вспомнив новые приключения неуловимых, Бубу Касторского, и процитировал. «Буэнос-Айрес шлемазл без семе муча. Подпись не обязательно». Странная фраза вырвалась у Фишбаума. «Самое то, зато вам спокойно, ни имени, ни фамилии. И вообще заглядывайте, хотя бы изредка. Кошерного изобилия не обещаю, но чай с бараночками, кофе, мед и прочее найдется. И спасибо за колье». И он с легкой грустью покосился на газетный сверток, в котором скрывался изящный футляр синего бархата. С грустью, поскольку великолепное колье с сапфирами, где на каждом камешке была вырезана микроскопическая прописная буковка М, хоть и стоило тех денег, кои заломил за него Фишбаум, но их как-то предстояло отдавать. Пусть через 2 года, как ненавязчиво намекнул ювелир, а с каких шишей. Правда, проблема могла быть благополучно разрешена буквально через 2 дня. Когда Шмуль, передав записочку со странным паролем, выдал Голицыну ответную просьбу. Дескать, у него появилась возможность открыть нечто вроде развлекательного клуба. Хозяин по сходной цене продает помещение, притом и ранее служившие точно в таких же целях. Словом, все готово, въезжай, открывайся и... Но ему бы хотелось иметь определенные гарантии от властей, что его новую лавочку не прикроют, и заторопился с пояснениями. Мол, если бы сия затея в чем-то нарушала законы Российской империи, он бы и в мыслях не держал обратиться к светлейшему князю. Тем более, мертвые души он перечитать успел и прекрасно понимает, что нужная пора для умного таможенника еще не настала. Суть в ином. Невзирая на то, что он собирается дозволить в клубе только коммерческие игры, то бишь разрешенные российским законодательством, возможны всякие препятствия со стороны должностных лиц. Потому и желательно подстраховаться. Тут-то ему и может понадобиться заступничество светлейшего князя. Взамен же Фишбаум посулил Голицыну уйму всяческих выгод, в том числе и касаемо поступления любопытной информации. Звучало логично. Простой человек и впрямь играть в клуб не придет, нет у него таких денег. Следовательно, соберется сплошь темная публика и, стало быть, полиция сможет узнавать множество всяческих небезынтересных для себя вещей, да и руку на пульсе столицы держать будет гораздо легче. В том тайном пульсе, за который намекал князь, это меняло дело. Правда, Виталий на всякий случай все равно проконсультировался с Герарди. Оказалось, и впрямь все законно. Тогда-то еврей, уже прощаясь, чуть помявшись у двери, робко заикнулся про колье. Дескать, светлейший князь может вообще не забивать свою голову такими пустяками, как оплата, через 10 лет либо через 20, неважно. А если его светлость вовсе забудет за свой долг, то еще лучше. Какие в самом деле между добрыми знакомыми могут быть счеты? Вот он, Фишбаум, к примеру, уже успел забыть. Старческий склероз, будь он неладен. Намек был ясен, однако Голицын хоть и поблагодарил, но мысленно поклялся деньги ювелиру все равно отдать. Понимал, глупость. Развлекательный клуб, а по сути казино, притом чуть ли не единственное в Москве, если не считать английского клуба, принесет ее владельцу такие деньжищи, за месяц десяток колье можно купить, если не за неделю. И тем не менее, лучше пусть Фишбаум будет ему должен, чем наоборот. Иными словами, проблема все равно осталась, разве отсрочка растянулась, притом весьма надолго, что уже хорошо. Зато реакция Марии на подарок превзошла все его ожидания. «Это мне», – пролепетала она. Находчивый в обычное время Голицын даже не смог подыскать остроумный ответ, настолько его потряс ее взгляд, устремленный, казалось, в самую его душу. Нашелся он чуть погодя, но, увы, к тому времени вмешалась одна из черногорочек, успевшая подсмотреть, чем так шокирована новорожденная. «Что значит истинный кавалер?» – пропела стана Анастасия и весьма выразительно посмотрела на своего супруга. «Но ты же знаешь», – смущенно буркнул Николай Николаевич. «Я все знаю», — вздохнула она. «Мало того, я еще и все вижу». Вне всяких сомнений, она этим не ограничилась, упорно продолжая доводить супруга до нужного градуса накала, и своего добилась. Несколько погодя, уже изрядно подвыпив, внук Николая и разродился тостом. Сидя рядом с Марией, весьма сконфуженный от такого соседства, Голицын пропустил мимо ушей начало речи бывшего великого князя. Он даже не понял, отчего сидящие притихли. Но едва до его ушей долетело продолжение, как он встрепенулся. Истории, в том числе и российской, известно немало случаев, когда безвестные холопы становились всевластными временщиками при слабых безвольных царях, безжалостно расправляясь с истинно верными его слугами. Сами же при этом они втайне от всех готовили собственное восхождение на престол, вещал великий князь в наступившей тишине. «Посему, Алексей Николаевич, позвольте мне на правах вашего деда, пусть и не родного, поднять сей тост за то, чтобы у вас хватило мудрости отличить агнцев от козлищ, пусть и рядящихся с присущим им коварством в овечьей шкуры». Сказано было предельно ясно, да и сам Николай Николаевич, произнося свою речь, смотрел не на юного императора, на Виталия, притом с презрительной усмешкой и явным вызовом, отчетливо читаемым в глазах, налитых кровью от бешенства. Но каково же было удивление Голицына, когда Мария Федоровна, сидевшая справа от побледневшего Алексея, успокаивающе накрыла руку внука своей ладонью и невозмутимо произнесла: «Мой сын Мики за годы командования своими буйными черкесами перенял у них немало горских обычаев, о каковых подчас рассказывал мне. Есть у них и застольный, когда говорят о лаверде, дабы желающий мог дополнить произнесенный тост. Надеюсь, вы позволите мне, ваше императорское величество, ныне воспользоваться он им». Алексей настороженно посмотрел на нее и нехотя кивнул. Тамила, как она умела, улыбнулась, благосклонно поблагодарив кивком головы, и продолжила: «Я хочу поднять свой бокал за то, что у нашего государя не впредь, а ныне, уже сейчас, хватает мудрости, и тому я вижу наглядное подтверждение за этим столом. В противном случае светлейший князь Голицын-Тобольский, являющийся одним из главных спасителей моего внука и внучек от неминуемой гибели и внесший неоценимый вклад в восстановление Российской империи, сидел бы где-нибудь с краю, а то и вовсе в комнате для слуг. Вы же, Николай Николаевич, находились бы подле государя. Ваше императорское величество», — попытался встрять бывший великий князь, — «но куда там, вы свое произнесли, а теперь говорю я», — зазвенел сталью ее голос и тут же вновь смягчился при обращении к внуку. «И хотя лето ваше, Алексей Николаевич, не столь велики, но вы успели не просто много чего повидать, но, что гораздо важнее, многому научиться. Признаться, я тому немало поразилась во время нашей первой после длительной разлуки встречи, и весьма рада оному, а посему пью за уже обретенную вами мудрости, чтобы впредь она вас никогда не покидала». Слова ее оказались столь неожиданными для Николая Николаевича, что он на некоторое время застыл, изумленно таращись на Марию Федоровну и ничего не понимая. Остался он стоять и далее, когда все уже пригубили из своих фужеров, а не принадлежащие к семейству Романовых и вовсе чуть ли не демонстративно опустошили их до дна. Наконец он спохватился, тупо посмотрел на свой фужер и молча поставил его на стол, плюхнувшись на свое место. «А это правильно, Николай Николаевич», — вновь раздался голос вдовствующей императрицы. «Я вижу, вас тоже не покинули остатки мудрости. В конце концов, вы, князь императорской крови, и ни к чему вашему высочеству», — четко выделила она каждое слово в его новом титуле, — «уподобляться какому-нибудь пьяному сапожнику. Куда благороднее, почувствовав, что выпил лишнее, просто отставить очередную рюмку и деликатно выйти из-за стола, дабы освежиться. Ничего, что я тут раздаю свои советы без вашего дозволения, государь», — ласково осведомилась она у Алексея. «Напротив, ваше императорское величество», — раздался во вновь наступившей тишине звонкий голос юного царя, — «я минутой ранее и сам хотел порекомендовать Николаю Николаевичу то же самое, так сказать, во избежание. Просто в силу своего возраста не решился на это и от всей души благодарен вам за помощь. Вот так воспитываешь, воспитываешь, учишь, учишь и думаешь, что перед тобой орленок, а он уже, оказывается, оперился», — мелькнуло в голове Виталия. «Да не просто, а на крыло встал. Теперь бы мне для полноты счастья самому с князем потолковать за холопов и козлищ». И он задумчиво посмотрел на уходящего, а если попросту изгнанного из-за стола. «Государь, позвольте мне проводить Николая Николаевича», — подал он голос. «Это излишне», — моментально отреагировал тот, а Мария Федоровна добавила: «К тому же, светлейший князь, у меня к вам имеется ряд неотложных вопросов. Уж больно любопытство разбирает. Скажите, вы и впрямь можете белке со 100 шагов в глаз угодить?» Стало понятно, что с проводами ничего не получится. К тому же горячая ладошка соседки ласково, но настойчиво накрыла его руку, сжимающую нож, да еще шепот, еле слышный, но вполне отчетливый, и впрямь ни к чему, довольно с него, интонации ласковые, вкрадчивые, как не прислушаться. Голицын сожалеюще покосился на закрывшуюся за Николаем Николаевичем дверь. Увы, у князя не получилось даже шарахнуть ею со всей дури. Хотел, Попытался, но лакей успел придержать. А впрочем, и хорошо, что не дали проводить. Все равно начистить ему рожу нельзя. Не принято такое у князей, а дуэль, о ней и мечтать не стоит. Белки никогда не пробовал, вежливо ответил он. Безобидная зверюшка, зачем обижать? Но поверьте, если враг станет угрожать государю или вам, равно как имениннице или ее сестрам, будьте уверены, промаха не дам. Учитывая, что ваши слова, судя по рассказам Алексея Николаевича, никогда не расходятся с делами, теперь я спокойно улыбнулась Мария Федоровна, и застолье пошло своим чередом. Правда, наутро состоялось небольшое продолжение истории. После завтрака у императора, где помимо него присутствовали лишь его сестры и бабуля, когда Виталий встал из-за стола, Мария Федоровна невинно сообщила. Да, чуть не забыла. Оказывается, Николай Николаевич успел, подобно ранней пташке, упорхнуть из Москвы. Очевидно, устыдился своего вчерашнего конфуза. Куда направился, не ведаю, но догадываюсь, что далеко. Видимо, в те края, где нет метких стрелков, жалеющих безобидных зверюшек и безжалостных к хищным зверям. Впрочем, вам, светлейший князь, мое сообщение малоинтересно, ибо у вас так много неотложных дел, равнодушно выдала она, но в ее взгляде, устремленном на Голицына, отчетливо читалось предупреждение, не сметь. Оставалось понимающе кивнуть и подтвердить вслух, и впрямь, ваше императорское величество, столько забот, столько хлопот, я из-за них даже в особом совете ни разу не появился, хотя чуть ли не две недели, как председателем назначен. Вот прямо сейчас туда и направлюсь, и, на всякий случай, не особо надеясь, откровенно добавил, хотя, боюсь, мало чего там пойму. Одно дело, врагу в глаз из винтовки попасть, а совсем другое, экономику с финансами обсуждать. Боюсь, тяжко придется. Взгляд Марии Федоровны мгновенно смягчился, и она, довольно кивнув, ободрила. Ничего, ничего. На Руси говорят, глаза боятся, да руки делают, управитесь. Стало понятно, что намек не сработал, никто его от сей должности не освободит. Попроси он прямым текстом, тогда да, та же вдовствующая императрица первой бы подняла вопрос на Регенском совете, и решили бы все деликатно, без ущерба для самолюбия, скажем, в связи с переводом на иную работу. Но себя-то не обманешь, зная, что попросту не справился. Стыдоба, ангел называется. Впрочем, нет худа без добра. Доселе отчаянно оттягивая свой визит на совещание особого совета, Виталий форсированными темпами заканчивал начатые в первые дни приезда в Москву неотложные дела, успешно добивая их, чего стоила одна операция по ликвидации хитрого рынка и Кулаковки, со всеми их подземными притонами в сухом овраге. Задействованы были, помимо полицейского руководства, аж два армейских полка, осуществлявших оцепление. Причем многочисленных обитателей ночлежных домов и подвалов не просто шерстили, не оставив в них ни единого человека, но вдумчиво рассортировав по соответствующим категориям. Инвалид – в работный дом, малолетка – в детский дом-интернат. Для матерых рецидивистов гостеприимно распахнулись тяжелые двери всех главных тюрем Москвы, включая губернскую, исправительную, центральную пересыльную и даже военную 7. Судя по восторженным откликам газет, мероприятие удалось на славу. Один из журналистов почти в сталинском духе написал: «Жить стало лучше, жить стало спокойнее», и добавил, что такого покоя от преступного элемента Москва не знала даже в последнем довоенном году. Одновременно с сортировкой уголовного народца принялись за благоустройство территорий, капитальное. При этом оказалась полностью разрешена еще одна проблема – безработица. Пока ряд фабрик продолжали стоять, их рабочим предложили потрудиться на гигантских стройках. Фронт работ оказался столь обширен, что местных даже не хватило, пришлось везти из близлежащих лагерей для военнопленных тысячи немцев, австрийцев и венгров. Кроме того, Виталий не забыл своих разговоров со Щевельским, которые они не раз вели по пути в Москву, особенно про церковных иерархов, кои государю не помощники, и другое его утверждение. В умелых руках церковь может стать весьма серьезным союзником для светской власти. Учитывая случившееся с патриархом Тихоном, получалось, что теперь протопресвитеру и карты в руки. Особенно с учетом того, что вместе с ним латыши увезли в Петроград и тех, кто должен был стать в случае чего местоблюстителем патриаршего престола. А это, по сути, трамплин, с которого, говоря спортивным языком, до верхней ступеньки пьедестала рукой подать. Оставалось на первых порах чуточку помочь Щевельскому стать серебряным медалистом. По счастью, хватая заложников, стрелки преимущественно хапали народ в рясах, а мирян особо не трогали, в том числе и избранных на поместный собор. Даже если кое-кто из них находился в Москве, списки имелись, и потому Виталий, едва разобравшись с великими князьями, сразу, не жалея времени, объехал с визитами чуть ли не половину из них, после чего поставил перед уцелевшими архиереями, пребывавшими в полной растерянности, вопрос ребром, мол, разумеется, светская власть приложит все усилия, дабы вызволить из узилища как патриарха, так и прочих заложников. Но пока они там, и неизвестно, сколько будут томиться, а оставлять в столь беспокойное время церковь без руководства, негоже. Отсюда вывод, надо избрать нового местоблюстителя. Кого? Ну, вам виднее, но сдается лучше протопресвитера Щевельского не сыскать. Во-первых, тот на протяжении ряда лет успел на деле блистательно доказать свои превосходные организаторские качества. Во-вторых, человек уже сейчас входит в высший церковный совет. В-третьих, является настолько авторитетной личностью, что в свое время его выдвинули в качестве одного из кандидатов на патриарший престол. В-четвертых, он ныне избран еще и в Регенский совет. А в-пятых, он уже с императором на короткой ноге, равно как и с его сестрами. Потому именно ему будет проще всего в ряде щекотливых вопросов отстоять интересы церкви, предварительно потолковав с государем в неофициальной обстановке. Увы, но среди тех, с кем он беседовал, оказались и сторонники иных кандидатов. Скорее всего, кто-то из них исхитрился выйти с жалобой на вдовствующую императрицу. Дескать, возмущены столь явным нажимом властей и более чем красноречивыми подсказками. В конце концов, сейчас не прежние времена и церковь стала независима. Мария Федоровна, как женщина умная и деликатная, напрямую отчитывать Голицына не стала. Однако с лукавой улыбкой заметила про некоего пострела, который успел добраться даже до церкви. Словом, везде поспел, кроме выполнения обязанностей по своей основной должности. Произошло это буквально накануне дня рождения Марии, а сейчас Виталий окончательно понял, откладывать далее свое посещение заседания особого совета нельзя. Ладно его недоброжелатели, но коль о том же самом заговорила союзница, каковой является вдовствующая императрица, значит, пришла пора. В конце концов ангелы, не страусы, и прятать голову в песок им не гоже. Поэтому сразу после завтрака он подался в здание Сената, где заседали экономисты и финансисты. Впрочем, настроение было бодрым. Уж больно его вдохновили последние слова Марии Федоровны, догнавшие Голицына у самых дверей. «Кстати, я смотрю, вы своих снайперских достоинств отнюдь не утратили, по-прежнему без промаха бьете, только вместо мишеней по девичьим сердцам. Ох, проказник!» И обернувшийся Виталий подметил на ее лице улыбку. Намек был предельно ясен. На миг стало не по себе. Однако глаза Марии Федоровны в колючки не превратились, уже хорошо. Да и улыбалась она хоть и лукаво, но без тени насмешки. Скорее, доброжелательно и даже как бы не поощрительно. Уф-эф, от души отлегло. Одно дело, когда предупреждают о том, что знают твою тайну и выдают увесистую добавку. Не сметь, а коль ее нет, кто знает, может из вдовствующей императрицы в этом вопросе тайная союзница получится, если дело дойдет до объяснения и встанут на дыбки старшие сестры. Глава 7. Переход к колхозам, или замкнутый круг. «Полагаю, мы с вами сработаемся», — с наигранной бодростью заявил Голицын Александру Васильевичу Кривошеину, и сходу ринулся в лихую атаку, осведомившись. Какие сложности, судя по слегка приунывшему лицу председателя комитета по экономике, то бишь одному из заместителей Виталия, было заметно, что тот в глубине души сам рассчитывал возглавить особый совет, особенно с учетом неявки Голицына ни на одно заседание. Пришлось подсластить пилюлю, утешив его уверением, что в сугубо специфичные вопросы Виталий лезть не собирается, зато обязуется воплотить в императорский указ любую полезную для страны инициативу. Разумеется, если Кривошеин или председатель финансового комитета Николай Николаевич Покровский предварительно смогут убедить его в ее важности. «Как раз об этом кое-кто хотел с вами переговорить», — внезапно оживился Кривошеин и с легким упреком в голосе добавил, «который день вас дожидаются», и он повернулся в сторону группы молодых, каждому лет по 30, не больше, людей, давая им знак подойти поближе. Те, радостно оживившись, ринулись к Виталию и принялись первым делом торопливо выкладывать перед ним на стол целую груду документов. Голицын поинтересовался, что это такое, и получил ошеломительный ответ. Дескать, По сути, перед ним готовая программа возрождения и дальнейшего развития сельского хозяйства. Когда прозвучала фамилия заговорившего первым, Голицын насторожился, поскольку она показалась ему смутно знакомой. Чайнов Александр Васильевич, ГМ. Где-то ему доводилось ее слышать. Причем абсолютно точно не в этом времени. А коль она сохранилась до того, далекого, значит, человек точно заслуживает внимания. А минуту спустя он и вовсе изумленно охнул. Было с чего, поскольку этот Чайнов выдал на гора суть их идей. Заключалась же та в немедленном введении на всей территории Руси колхозов. С малых лет наслушавшийся в школе о том, что ввели их кровожадный Сталин и его не менее кровожадная клика, причем исключительно для удобства обирания простого народа, Голицын в оцепенении смотрел во все глаза на Чайнова, заливающегося соловьем. Ослышался, но нет, и название прозвучало – коллективное хозяйство. Правда, чаще Александр Васильевич оперировал иным – массовое кооперативное движение. Однако суть от этого, если вдуматься, не менялась. Колхозы. Но как же слова учителя истории? И в то же время в его руках некий доклад, воочию подтверждающий, что школьный преподаватель не прав. Причем составленный относительно недавно, в конце февраля 17 года, то есть накануне известных событий. Назывался он «Неотложные мероприятия по земледелию в связи с народным продовольствием в 1917 году» и содержал в себе перечень мероприятий в этой области в связи с народным продовольствием. Между прочим, представители организаций, подписавшие его от имени Московского общества сельского хозяйства и Союза кооператоров, сейчас находятся здесь, в этом зале, вскользь заметил Чайнов. «Да вот я сейчас вас с ними познакомлю». И опешившему Голицыну оставалось только растерянно улыбаться, кивать и здороваться за руку с представляемыми ему лицами. В отличие от Чайнова и его группы поддержки, те выглядели значительно старше. Зато их фамилии, в отличие от застрельщика, Виталию ни о чем не говорили. Разве Березовский, да и то, по счастью, явно не тот, а молодой экономист продолжал. Дескать, давно назревшие и предельно обострившиеся в связи с войной вопросы необходимости максимальной мобилизации внутренних сырьевых ресурсов и придания этому процессу централизованного характера подняли даже не кооператоры. С такой идеей еще 3,5 года назад выступила группа академиков, во главе которой стоял Вернадский. Тогда же они создали и специальную комиссию при Академии наук, коя сделала весьма суровый и категоричный вывод. Он гласил: для сохранения страной ее политической и экономической самостоятельности необходимо осуществить промышленный рывок, могущий позволить России в течение ближайших 10 лет удвоить-утроить ее потенциал. А такой рывок невозможен без дальнейшего развития сельскохозяйственного производства, которое удастся поднять на должную высоту только при условии повсеместного развития кооперации. А как, то есть товарищ Сталин и тут был абсолютно прав. В смысле насчет необходимости промышленного рывка, причем срочного. И спорить с этим глупо, коль научная база под создание колхозов подведена на высшем уровне. На высшем, поскольку фамилия Вернадского Голицыну была тоже смутно знакома, а значит, и академика можно смело отнести к весомому авторитету. И тут же, новый удар по прежним представлениям Голицына. Оказывается, буквально за 3 месяца до февральской революции вопрос был вынесен на специальное обсуждение чрезвычайного общего собрания Всероссийской сельскохозяйственной палаты, и она постановила приступить к разработке вопроса об артельной обработке земли при посредстве тракторов. Иными словами, еще в прошлом, 17-м году предполагалось осуществить сей революционный поворот в масштабах всего государства, и логичное обоснование развитию именно коллективного хозяйства имелось. Ситуация этого требовала. Нет сейчас в деревне в связи с войной достаточного количества рабочих рук, со скотом тоже худо, потому для полного использования находящихся в их пользовании земель, и требовалось заменить техникойную нехватку. Вот Министерство земледелия и поставило вопрос о необходимости начать внедрение тракторной обработки полей. Более того, данная проблема рассматривалась и на уровне военного министерства, после чего было решено одновременно с соответствующими мероприятиями по импорту тракторов приступить к созданию отечественного тракторостроения. То есть все, что было в конце 20-х затеяно большевиками, имело прочный фундамент, возведенный при царизме. А Чайнов уже закруглялся, мол, к превеликому сожалению, отречение царя и возникшая в связи с этим неразбериха загубили на корню все благие начинания. Зато теперь, когда все вернулось на круги своя, самое время немедленно приступить к реализации этих планов, то есть начать широкомасштабные работы по созданию в деревнях и селах машинных артелей, и пригрозил: промедление смерти подобно. Предлагаемый экономистами путь развития сел и деревень Голицыну понравился, хотя бы потому, что выглядел он в описании Чайного весьма плавным, то бишь без особых потрясений, вроде столыпинских рывков и неизбежного слома психологии крестьянской общины. Никакой ломки, ведь речь идет не о ликвидации мелкого сельского хозяйства, но лишь о его объединении, и не во всем, но исключительно при выполнении отдельных хозяйственных работ, то бишь по интересам. Причем предполагалось внедрить сей процесс в жизнь в относительно короткие сроки, что немаловажно по нынешним временам, и с учетом особенностей всех регионов. Мало того, планировалось вовлечь в него всех без исключения сельских жителей, ибо во главу угла Чайнов поставил разделение труда. Одни занимаются производством сельхозпродукции, другие – ее хранением, третьи – переработкой, четвертые – сбытом. Будут кооперативы по покупке и обслуживанию техники, по племенной и селекционной работе и т.д. Словом, кто во что горазд. Таким образом, к процессу подключатся не одни сильные зажиточные хозяйства, как у того же Столыпина, но и вся основная масса, включая бедноту. Зато результат будет аналогичным, даже лучше. Петр Аркадьевич ратовал создать в селе так называемый средний класс, а мы намерены перевести всех крестьян в сей класс. Чуточку горделиво подвел он итог и расплылся в довольной улыбке, когда Голицын, помедлив, согласно кивнул. Идея и впрямь классная. По сути, получались те же колхозы и совхозы, разве небольшие по масштабу, зато специализированные, созданные исключительно на добровольной основе и без участия государства, а коль так, значит и без дотаций. Естественный отбор, способные раскрутиться богатеют, а если какой-то кооператив развалился, не беда, для разорившихся и в городе на заводах места найдутся, и что зерна в стране прибавится вместе с крупами, а также всевозможными молочными и мясными продуктами, к гадалке не ходи, причем существенно, в разы. Ваши предложения заслуживают самого пристального внимания, осторожно согласился Виталий. А что требуется от меня? Чайнов замялся. Оказалось, и тут без определенных финансовых вложений никуда. Нет, на первом этапе средств требовалось немного. Всего-навсего выделить в отдельную структуру, пусть в рамках того же комитета по экономике, отдельную группу для детальной разработки дальнейшего переустройства крестьянского хозяйства в масштабах всей России. Разумеется, взяв его на свой кошт, то бишь обеспечение продовольственными пайками его членов. Это пустяк. Кроме того, оплатить издержки по созданию новой сельскохозяйственной газеты, предполагаемой к бесплатному распространению по деревням в массовом масштабе. Это тоже мелочь. И умно, реклама начинаний необходима, да и расходы невелики, про себя отметил Голицын. Но далее, само внедрение в жизнь системы кооперации потребует существенных вложений со стороны государства. В смысле, раскошелиться на закупку импортной сельхозтехники для ее последующей продажи населению в кредит. И назвал сумму. Сколько нам придется истратить? Переспросил Голицын, надеясь, что ослышался. Увы, нет. Чайнов же в оправдание привел стоимость сельхозтехники. К примеру того же трактора «Фордзон», а их, как подсчитали специалисты, требуется в масштабах страны порядка 20 тысяч. Стоимость строительства отечественных заводов по производству отечественной сельхозтехники тоже радости не вызывала. Новые миллионы подавай. Поневоле Высоцкого вспомнишь. Где деньги, Зин? А отвертеться и думать не смей. Что угодно можно проигнорировать, но сельское хозяйство. Мало того, ко второму этапу кооперативной реформы, по словам Чайнова, можно приступать уже через несколько месяцев. То есть первые партии сельхозмашин, в особенности тракторов, поставки которых должны составлять не менее 4000 штук ежегодно, к этому времени вынь да положь. Впрочем, у нас же имеется золотой запас, захваченный Каппелем в Казани и Нижнем Новгороде, вспомнилось Голицыну. Худо-бедно, но на первых порах должно хватить, а там крестьяне начнут выплачивать кредиты, и на эти деньги можно вновь продолжать закупки. Словом, устроить эдакое замкнутое колесо. Но вовремя удержал себя от обещания ходатайствовать перед Регинским советом в их поддержку. Лучше все предварительно уточнить у компетентных людей. Ну да, из числа тех, кои заседают по соседству, а потому отделался заверениями предпринять все, от него зависящее. В комитет по финансам он, загруженный напоследок увесистой пачкой документов, экономисты вручили напоследок, заходил уже с некоторой опаской. И правильно, ибо почти сразу выяснилось, что проблема с деньгами, несмотря на имеющийся золотой запас, весьма серьезна. Во всяком случае, по словам главы комитета Николая Николаевича Покровского, разительно напомнившего Виталию своими вислыми усами ведущего поля чудес Якубовича, разве у последнего стрижка короче? Верить ему имело смысл. Проработал в Министерстве финансов много лет, одно время возглавлял его, и слыл кристаллически честным человеком, превосходно знающим всю подноготную. Призвав для убедительности некоего Кутлера, тоже не одну собаку съевшего на оном поприще, они в два голоса принялись доказывать Голицыну, что возродить у населения доверие к старым деньгам без повторения золотой реформы Витте нечего и думать. Пока каждый гражданин не будет знать, что он преспокойно в любой момент может прийти в банк и обменять свои бумажки на золотые империалы, погасить инфляцию, кружащуюся над страной неотвратимым смерчем, у государства не получится. Причем поначалу непременно придется провести деноминацию рубля, то есть при обмене приравнять золотой империал к котеньке 8. И впрямь скверно, согласился Виталий, но коль без реформы никак, пусть будет. Увы, развел руками Покровский. Оказывается, даже с помощью столь непопулярной меры оздоровить финансовое положение в стране нечего и думать. Империалов-то следует отчеканить ровно столько же, сколько имеется в обороте бумажных денег, дабы обеспечить их беспрепятственный размен. А объем выпущенных царских казначейских билетов успел достичь порядка 10 миллиардов, причем не считая внутренних займов. Но это полбеды, управились бы. Однако, он печально вздохнул и оглянулся на Кутлера, являвшегося тезкой Тесковичем Покровского. Тот, кивнув, протянул Голицыну какие-то листы с таблицами. На сей раз вникать в них Виталий не стал, сказался утренний опыт. «Лучше, если вы сами и своими словами», — предупредил он, — «получится гораздо быстрее». «Извольте», — скорбно вздохнул Ник-Ник-2 и выдал еще плешую гадость. «Дескать, господа временщики, придя к власти, включили станки на полную мощь, успев за короткое время напечатать денег на такую же сумму, как и царское правительство, а затем, видя продолжающуюся нехватку средств, приступили к печати своих денег, названных в народе керенками. А большевички до сих пор стараются, им тоже расплачиваться надо. До Петроградского монетного двора пока не добраться, дабы выяснить в точности, сколько всего те и другие успели наштамповать, но, судя по всему, наберется еще один десяток миллиардов. Итого 3. Голицын помрачнел. Какой, к черту, золотой запас? Если память не изменяет, в пересчете на довоенные рубли он, согласно докладу Каппеля, составлял немногим более миллиарда. Получалось, при его полной перечеканке в монету можно будет после деноминации обменять от силы треть бумажек. А с остальными как быть? Да и резерв нужен. Неутешительный вывод напрашивался сам собой, без еще одного кредита не обойтись. На него же намекнул и Покровский. Но сразу предупредил, что получить его без начала боевых действий против Германии нечего и думать. Да и то под великим вопросом, навряд ли дадут. Но если не начинать, вообще без шансов. Следовательно, каждый франк или фунт стерлингов придется обильно полить кровью русских солдат. К тому же новый заем России золотом никто не выдаст. Скорее наоборот, придется отдать последнее. Как пояснил Покровский, залоговая система при займе требует в обеспечении кредита передавать десятую часть общей суммы в золоте. Вот, к примеру, и поведал Голицыну о примерном количестве русского золота, успевшего перекочевать в другие страны, преимущественно в Англию. Весьма приличная сумма, если в пересчете на английские фунты, почти 60 миллионов, соответственно, 600 миллионов рублей, довоенных. Ничего себе, больше трети от всего золотого запаса страны. А можно наши залоги вернуть в ближайшее время? Поинтересовался Виталий, и, услышав ответ, приуныл еще сильнее. Оказывается, на них приобретены беспроцентные казначейские обязательства английского правительства. Мало того, обговорены и конкретные сроки их погашения англичанами. Они разные, но минимальный – 3 года, а максимальный – 5. Причем соглашение с ними заключило не временное, но царское правительство, и тут тупик. Недолго думая, все равно просвета не видно, Голицын дал добро, чтобы приступали к первому этапу реформы, то бишь подготовки рисунков для новых бумажных казначейских билетов, и немедленно, равно и к изготовлению форм для империалов, а самим посоветовал еще раз подумать, как можно выкрутиться. Однако, судя по глазам Николая Николаевича, понял, что совет бесполезен. Сколько ни думай, без кредита никуда. И еще одно в его взгляде Виталий прочел. Мол, если даже ты, князь, не найдешь таковой возможности, то мне и вовсе искать не имеет смысла. Голицын тяжело вздохнул. Хорошо, когда в тебя верит. Плохо, что предела этой вере нет. Опять оправдывать ее надо, а для этого, кровь из носу, а денежки сыщи. Причем немедленно, желательно вчера. Вот только где их взять? Глава 8. Ход конем. Вдобавок у Виталия из головы никак не выходила мысль, высказанная в свое время на Регинском совете Николаем Николаевичем-младшим. Во время отстаивания своей точки зрения касаемо необходимости немедленного продолжения боевых действий в отношении большевиков, тот выдал некое весьма неприятное предположение. Касалось оно увеличения будущих врагов России, если продолжать медлить и бездействовать. Дескать, кайзер и немецкое командование могут попробовать сработать на упреждение и заключить союз с теми же большевиками. Тем более, им такое не впервой, и пример Украины, куда они уже, якобы по просьбе местных властей, ввели свои войска, говорит весьма о многом. Отсюда вывод. Их надлежит опередить, а потому немедленно выступить на Петроград, дабы лишить Германию потенциального союзника, даже с учетом некоторой неготовности российской армии. Последнее окончательно решило дело, специально озаботившись, дабы разбить его доводы о немедленном наступлении. Голицын заблаговременно пригласил человек 5 из числа армейского руководства, включая Маркова. Они-то с цифрами в руках и выдали убедительный расклад, насколько армия не готова к подобным подвигам, особенно с учетом количества неприятельских сил. К доводам главкома Голицын мог бы добавить еще один, чисто психологический нюанс. Последние 3 года немцы с печальным постоянством лупили императорскую армию в хвост и гриву, а ведь в нынешних полках 3/4 тех, кто на своей шкуре испытал железную мощь кайзеровского катка. Это в пословице «за одного битого 2 небитых дают», а в жизни. Впрочем, говорить об этом не понадобилось. Цифры оказались убедительны сами по себе, особенно число неприятельских войск. Если собрать воедино все полки государя, получалось как бы не половина кайзеровских дивизий. Даже с учетом их раскиданности по Малороссии, Новороссии и так далее, все равно на северо-западном направлении имелось не более чем равенство. Но в то же время доводы Николая Николаевича звучали логично и весьма тревожно. Когда все уже разошлись, Голицын, оставшись наедине с Марковым, негромко сказал: «А ведь великий князь тоже прав. Я не о нашем немедленном выступлении, Сергей Леонидович», — торопливо осадил он готового вспылить Маркова, — «а про союз кайзера с большевиками. Звучит абсурдно, однако если хочешь победить, все средства хороши. Сдается, Вильгельм, если ему предложат, запросто может пойти с ними на такое соглашение. Как вы сами считаете?» Марков кисло поморщился. Отвечать ему не хотелось, да и ни к чему. Голицыну вполне хватило гримасы на его лице, и он продолжил. Более того, если творчески развить мысль Николая Николаевича, они, чего доброго, еще и Скоропадского в свою упряжку попытаются запрячь. Такой трюк проделать для них ныне легче легкого, поскольку он и так под их дудку пляшет. Да и вообще новоявленному царьку большевистский Петроград гораздо предпочтительнее императорской Москвы. И тогда Виталий, разумеется, помнил, что до конца войны осталось всего несколько месяцев, после чего немцы сами покинут Россию. Но имелась одна загвоздка. Большевики могут запросто договориться с Германией об оставлении у себя на службе ее дивизий. Да, из числа добровольцев, хватит их, особенно с учетом того, что служба вроде халявная, а возвращаться в разрушенные города Второго Рейха, где и есть-то нечего, как-то не тянет. Потом, когда начнется наступление императорских полков, немчура поймет свою ошибку, но ребята дисциплинированные, коль подписались, будут стойко отрабатывать жалование. Тех же, кто вернется к себе на родину, запросто подменит жалнеры Пилсудского. Им тоже прямой резон поддержать большевиков в обмен на уступки всех спорных земель. Получалось, это там, в занюханной Европе, война закончится, а тут она только-только заполыхает. И одолеть военный союз Пилсудского, Скоропадского и большевиков, на службе у которых к тому времени окажутся десятки тысяч немецких штыков, будет ох как нелегко, если вообще возможно. Вот тебе и еще одна, считая инфляцию, тяжкая задача. Можно сказать, второй замкнутый круг. Но наша армия действительно не готова, сумрачно отозвался Сергей Леонидович. Хотя, как ни парадоксально оно прозвучит, в случае вынужденной обороны она окажется не готовой еще больше. если заранее не озаботиться возведением мощных оборонительных укреплений, но сие тоже нереально. Почему? Сил, дабы выстроить их на северо-западе, нам хватит. Благо, там очень много труднопроходимых участков для возможного германского наступления, пояснил Марков. Но кто помешает немчуре хлынуть со стороны этой, как ее кличут ныне, он зло выругался, короче, через Малороссию, а там атакуй, откуда душа пожелает. Плюс Донская республика красных поможет, у них тоже худо-бедно, а несколько десятков тысяч штыков и сабель сыщется. И что делать? Марков неуверенно пожал плечами. Думать надо, вяло отозвался он, и вам в том числе. Хотя при таком ограниченном выборе что ни возьми, один черт, и еще раз выругался. Учитывая, что он обычно не бронился, само по себе это говорило о многом. Вот тогда-то Голицын и стал ломать голову, пытаясь в очередной раз изобрести нечто оригинальное. Пока ясным оставалось лишь одно – ускорять события и пытаться в срочном порядке взять Петроград тем более нельзя. Иначе можно запросто нарваться на ответный ход большевиков. Это сейчас, пока затишье. У них есть надежда обойтись без войск Вильгельма. Стоит же начать выдвижение на север, как они поймут, что иного выхода нет, и тогда. Короче, нельзя будить лихо, пока оно тихо. А время у РСДРПП найдется, поскольку предстоящий штурм Петрограда виделся весьма и весьма затяжным и кровопролитным. Кто-то, не иначе как из спешно перекрасившихся в красные цвета генералов, подсказал Реввоенсовету Республики отличную идею. Дескать, учитывая заключенный с Германией мир, можно смело снять все пушки с береговых артиллерийских батарей, перекинув их на нынешние рубежи, отделяющие от императорской армии. Так что теперь количество орудий на каждую версту, как на южной границе, так и на восточной, превышало обычные нормы вдвое, а на наиболее перспективных для наступления участках – втрое. Да каких орудий! Даже мощные 6-дюймовые гаубицы смотрелись, если и не пигмеями, то младшими сестрами-недоростками по сравнению с гордо возвышавшимися рядом с ними 10, а то и 12-дюймовыми 9 титанами. Стоит представить, что могут натворить их снаряды весом в несколько центнеров каждый, летящие на десятки верст, как мороз по коже. Учитывая скрытые симпатии честного, имелась надежда, что он помешает снять пушки хотя бы с кораблей, приведенных им в Кронштадт. Но проку с того, если производство тех же 12-дюймовок на Обуховском заводе отлажено как часы и до сих пор неустанно продолжается. Вдобавок могучий воздушный флот Российской империи, попавший в руки большевиков. Даже один Илья Муромец, загруженный бомбами, такого натворить может, мало не покажется. Что уж говорить об эскадрильях этих гигантов. И аэродромы красных тоже, как назло, расположены к югу от Петрограда. Следовательно, дальность полетов тех же муромцев, и без того приличная, увеличивается еще больше.